Паспорт был на имя Джузеппе Босси, студента богословского факультета. Фабрицио заметил в правом углу паспорта красное чернильное пятнышко, будто случайно посаженную кляксу. Через 2 часа за ним уже ходил по пятам шпион, ведь спутник Фабрицио назвал его перед толпой нищих на площади Сан-Петроне «Ваше сиятельство», а в паспорте не указывалось никаких титулов, дающих основания слугам именовать его «сиятельством». Фабрицио заметил шпиона, но это только рассмешило его. Он уже не думал ни о полиции, ни о паспортах и забавлялся всем, как ребенок. Пеппе было приказано остаться при нем, но, видя, как Фабрицио доволен Лодовико, он предпочел сам доставить герцогине приятные вести. Фабрицио написал 2 длиннейших письма 2 своим дорогим друзьям, затем ему пришла в голову мысль написать и почтенному архиепископу Ландриани. Письмо это, содержавшее точный рассказ о поединке с Джилетти, произвело чудесное действие. Добрый архиепископ весьма был растроган и, разумеется, отправился во дворец, чтобы прочесть его принцу, который соблаговолил выслушать все письмо. Ему было любопытно узнать, как этот молодой монсеньор выворачивается, оправдываясь в столь ужасном убийстве. Многочисленные друзья маркиза Раверси сумели внушить принцу, как и всей Пармии, уверенность, что Фабрицио призвал себе на помощь 20-30 крестьян, чтобы убить какого-то жалкого актера, дерзнувшего оспаривать у него молоденькую Мариетту. При дворах деспотов всякий ловкий интриган расправляется с истиной так же, как в Париже расправляется с нею мода. «Что за черт?» – сказал принц архиепископу. «Такие штуки можно делать чужими руками, но делать их самому просто неприлично. Да и таких скоморохов, как Джилетти, не убивают. Их покупают». Фабрицио не подозревал, что происходит в Парме, а там по существу вопрос стоял так. Повлечет ли за собой смерть актера, зарабатывавшего при жизни 32 франка в месяц, падение крайне правого министерства и главы его, графа Моска? Узнав о смерти Джилетти, принц, уязвленный независимым поведением герцогини, приказал главному фискалу Расси повести процесс так же, как вели их против либералов. Фабрицио полагал, что знатный человек стоит выше закона, но он не знал, что в тех странах, где высокородные люди никогда не подвергаются карам закона, интрига всесильна даже против них. Фабрицио часто говорил Лодовико, что полная его невиновность скоро будет признана официально, и уверенность его исходила из того, что он действительно не был виновен. И вот однажды Лодовико возразил ему: «Ваше сиятельство, я не понимаю вас. Вы человек такой умный, такой ученый. Для чего же вы все это говорите мне? Ведь я ваш верный слуга. Напрасно вы так осторожны со мной, ваше сиятельство. Такие слова надо говорить публично или на суде. Этот человек считает меня убийцей и все же любит меня по-прежнему», — подумал Фабрицио, ошеломленный таким открытием. Через 3 дня после отъезда Пеппе он, к великому своему удивлению, получил огромный пакет с печатью на шелковом шнурке, как во времена Людовика XIV, адресованный его преосвященству монсеньору Фабрицио дель Донго, главному викарию Пармской епархии, канонику и так далее. «Неужели эти титулы все еще относятся ко мне?» – подумал он с усмешкой. Послание архиепископа Ландриани было образцом логики и ясности. В нем не меньше, чем на 19 страницах большого формата, превосходно излагалось все, что произошло в Парме в связи со смертью Джилетти. «Ежели бы французская армия под командой маршала Нея подошла к городу, это не произвело бы большего впечатления», – писал ему добрый архиепископ. «За исключением герцогини и меня, возлюбленный сын мой, все уверены, что вы дозволили себе убить скомороха Джилетти. Будь такое несчастье и случилось с вами, подобные истории всегда можно с легкостью замять при помощи 200 луидоров и 6-месячного путешествия. Но Раверси хочет воспользоваться случаем, чтобы сбросить графа Моска. В обществе вас осуждают не за ужасный грех убийства, но всего лишь за неловкость, или, вернее, за дерзкое нежелание прибегнуть к услугам Булу, то есть своего рода наемного бритера. Я передаю вам суть, явствующую из речей, какие слышу вокруг себя. Со времени этого несчастья, о котором я не устану скорбеть, я ежедневно бываю в трех самых влиятельных домах нашего города, дабы иметь возможность при случае защитить вас. И, быть может, никогда еще не находил себе более достойного применения малый дар слова, ниспосланный мне небом».